лица. Сизесани караброхи гибахчана рохомуру золчане адин чана канимун ватанани ишан бо сизесани рикада рикада вугимун ракалда ракалда вугимун божуни божуни бугодири хиял ханшу дирот хулу гимун цехон Рикада, рикада, вугимун, ракалда, ракалда, вугимун, божуни, божуни, бугодири хиял, ханшу дирот, вугимун цехон. Рахчана, рахчана, дудасан вирал, балахиц, ализи, бихунгутизи, битичо, битичо, цони гирай, рахизи, башкуси, дудица. Рахчана, рахчана, дудасан вирал, балахиц, ализи, бихунгутизи, битичо, битичо, цони гирай, рахизи, башкуси, дудица. Рахчана,